Глава 4. Бегство под облаками. Подозревая наличие наружки со стороны главной улицы, они сначала зашли в сарай и только после этого направились к задней калитке. В узкой улочке поджидал приятный сюрприз. Давешний мужчина уже разгрузил уголь и теперь разворачивался на выезд. Олег небрежно толкнул Ирму в сани, сам сел рядом и приказал: «Ехай, быстро!» и протянул 3 серебряные рейхсмарки. Для оккупированной территории это очень большие деньги, и возничий на радостях даже не спросил, куда. Опомнился он уже на выезде с проезда и начал коверкать язык. «Герр-офицер хочет штаб, штаб?» Пока Олег изобретал вариант ответа, за спиной заговорила Ирма, причем на чистейшем русском языке. «Нам на аэродром, только заезжай со стороны кухни, чтобы никто не заметил». Возничий усмехнулся и подхлестнул лошадь. Обычное житейское дело. Немец запал на русскую красотку и прячет ее от начальства. После короткой остановки между кухней и продскладом сани покатили обратно, а Олег с Ирмой окольной тропой направились к самолету. Платок с полушубком сбросили в выгребную яму, и молодая женщина снова преобразилась в надменного офицера СД. Самолет стоял на прежнем месте, и фоккеры по-прежнему прогревали моторы, оставаясь в готовности отразить налет советских бомбардировщиков. Олег вручную провернул винт, затем запустил двигатель и нетерпеливо уставился на датчик температуры цилиндров. При необходимости на автомобиле можно сразу тронуться с места, на самолете это чревато. На взлете холодный мотор захлебнется бензином и заглохнет, тогда хана, особенно в их нынешнем положении. «Студент! К нам бегут солдаты!» — нервно крикнула Ирма. Судя по шинелям, вдоль стоянки бежал отряд эсэсовцев, а возглавляющий их офицер грозно размахивал пистолетом. «Температура всего лишь 30, взлетать нельзя. Стоять тоже нельзя, арестуют». Олег немного добавил обороты и отпустил тормоз. Раскачиваясь, самолет покатил поперек летного поля. Скорость небольшая, но человеку не догнать. Выкатившись на противоположную сторону, он немного постоял и повернул к дежурному звену. ССовцы побежали обратно, но, встретив шеренгу смертельных дисков прогревающихся фоккеров, шарахнулись в разные стороны. Олег включил радиостанцию. «КП, я почтовый 017, прошу разрешения на взлет». Руководитель полетов демонстративно прокашлялся, затем ответил. «Запрет на взлет. Возвращайся на стоянку, к тебе гости из Аненербе». Примечание. Аненербе – возглавляемая Гиммлером организация по исследованию германской расы. Конец примечания. «Понял. Попроси ученых парней приехать в Берлин. Жду их в сером домике квартала Шуленбургринг». Примечание. Ставка Гитлера, Геббельса, Гиммлера и Бормана. Конец примечания. Кто-то из дежурных пилотов несдержанно хихикнул в микрофон, а Олег прибавил обороты и покатил по взлетной полосе. Взлетать еще рано, но впереди 800 метров, а шторху достаточно сотни. В конце полосы самолет сам поднял хвост и нехотя приподнялся над землей. «В кабине блондинка? Я не ошибся?» — поинтересовался кто-то из пилотов. «У русских принято воровать невест, всех приглашаю на свадьбу». Эфир взорвался разноголосицей поздравлений, а Олег тревожно смотрел на стрелку датчика температур, которая упрямо не двигалась с места. На КП снова включили микрофон, и пилоты услышали вопли неизвестных людей, прерываемые матом командира эскадрильи. Затем последовали трели телефонных звонков, завершившиеся приказом. «Дежурному звену взлет! Почтовый шторх номер 017 пытается перелететь на вражескую территорию. Приказываю перехватить!» Олег набрал 500 метров и демонстративно взял курс на юго-запад. С аэродрома взлетела четверка фоккеров и повернула на северо-восток. Облом. Перелететь линию фронта не удастся. Но ордена за сбитые ПО-2 или рамы давали не зря. Истребителю нелегко сбить небесного тихохода. Как ни странно, но разница скоростей работает против быстроходной машины. Достаточно прижаться к земле и повернуть поперек курса атакующего самолета, затем резким виражом уйти под него. 100% гарантия успеха, более того, стрелок получает шанс с малой дистанции влупить врагу в брюхо. За спиной щелкнул тумблер внутренней связи. «На аэродроме звеньями взлетает вся эскадрилья», — тревожно сообщила Ирма. «Хреново. Эскадрилья Люфтваффе по численности превышает советский полк, а Олег не настолько опытен, чтобы устраивать с этой армадой карусель. Пришлось снижаться до 50 метров, затем вообще нырнуть в подвернувшийся яр. Фокеры созданы для полетов на больших высотах, с которых низколетящий самолет заметить невозможно. Пролетев несколько низинок, Олег сообщил свой план. «Летим на юг. Надо найти твердую площадку и дождаться на ней темноты. С заходом солнца рванем к своим». «Легко сказать, да трудно сделать. Внизу сплошь пахотные поля. Немцы строго следили за возделыванием земель, на период сева и уборки даже давали трактора. С румынами было намного хуже, они только брали и расстреливали недовольных. Под крылом тянулись бескрайние поля, домелькали овраги с ручейками и ничего пригодного для посадки. В надежде найти подходящую грунтовку, Олег рискнул подвернуть к трассе Киев-Одесса, и снова ничего. Удача улыбнулась после часа безуспешных поисков, когда пахотные земли неожиданно сменились огромным ровным полем неубранной пшеницы. Для страховки он сделал несколько проходов и, убедившись в безопасности, пошел на посадку. Колеса мягко коснулись снега, а затем произошло нечто невероятное. Самолет оказался в центре снежного вихря, а винт превратился в сток сена, патрубки выплюнули длинные языки пламени, и двигатель встал. Мгновение непонимания сменились длинной тирадой проклятий и самокритики. Он сел в камыши, и хорошо, если на край неведомого озера, иначе придется выбираться вплавь. «Где мы?» Вопрос Ирмы вывел Олега из бесконечного туннеля самобичевания. «В болоте или в озере?» — мрачно пошутил он. «Желательно услышать название ближайшего населенного пункта». «Не знаю. Последний час искал пригодное для посадки место. Пойду освобождать винт, а ты посиди в кабине». Снега по грудь, а попытка содрать с пропеллера раскрученные жгуты камыша оказалась бессмысленной. Эта гадость пробралась по валу к двигателю, погнула штанги, толкатели клапанов и вырвала с мясом провода зажигания вместе с трамблером. «Отлетались», — угрюмо сообщил Олег. «Север за моей спиной, а дорога слева. Если верить карте, до Одессы сутки пешего перехода». «Не смешно. Девушка в форме СД по пояс в снегу топает по буеракам», — язвительно заметила Ирма. «Кстати, мы с тобой в Румынии. Выберемся на дорогу и потребуем у союзников транспорт. И отвезут нас в ближайшую немецкую часть. Здесь коктейль из румын, болгар, венгров с тыловым заслоном вермахта». Олег уткнулся носом в карту и через несколько минут неуверенно ткнул пальцем. «Плюхнулись мы на краю Хаджибейского лимана. Предлагаю выбираться в Одессу и искать местных рыбаков». «По поводу лимана ничего сказать не могу, а главную мысль поддерживаю. Отныне я командир». «Как скажешь», — не стал возражать Олег. «По снегу командира идут впереди или сзади?» «У командира есть явки по всей Украине». Дышать сразу стало легче. Помощь и поддержка со стороны кардинально меняла, казалось бы, безнадежную ситуацию. Будь он один, улетел бы на северо-запад с дозаправкой и отдыхом на аэродроме центральной группы войск. Вечером продолжил бы полет якобы дальше в тыл, на самом деле в темноте пересек линию фронта и все дела. Взяв на себя функцию бульдозера, Олег почти час добирался до края зарослей камыша. Дальше препятствий не было, если не считать раскисшей под снегом земли и заполненных талой водой ямок. Выбравшись на пустынную дорогу, они привели себя в порядок и направились на юг. Когда солнце приготовилось нырнуть за горизонт, справа показалась деревушка, и Ирма предложила: «Все, перекур. Еще час ждем попутку, затем уйдем в деревню ночевать». «В форме?» – удивился Олег. Вместо ответа женщина начала раздеваться, затем достала из саквояжа бархатное платье, вставленное в боты туфли и бежевое пальто с кокетливой шляпкой. В завершение протянула бумагу со штампом. «Я твоя жена по имени Ирма. Держи разрешение на пребывание в районе боевых действий». Словно по велению волшебной палочки, на дороге показался одинокий грузовичок, и Олег пошутил: «Надо было раньше менять маскарадный костюм». «Сам попробуй, пройди на каблуках по этим наледям». Румынский солдат гостеприимно распахнул дверь, но стоило Ирме сесть, резко рванул с места. Олегу пришлось догонять и на ходу залезать в кузов. Когда машина остановилась на Дерибасовской, он был готов пристрелить шофера, но, увидев воркующую Ирму и пускающего слюни солдата, едва удержался от смеха. В гостиницу они вошли с добровольным носильщиком. Присутствие румынского солдата с саквояжем в руке избавило при оформлении документов от лишних вопросов. Добравшись до номера, Ирма с Олегом по очереди приняли ванну, после чего в платонических объятиях рухнули спать. Впрочем, к утру физиология взяла верх, причем секс напоминал безумное соитие с желанием доставить партнеру максимум удовольствия. В результате проспали до полудня. После ленивого завтрака Ирма отправилась в парикмахерскую делать какой-то перманент. Олег прогулялся по Дерибасовской, постоял у памятника Ришелье с видом на Потемкинскую лестницу и сел за столик в ресторане на углу Екатерининской. Слежки не было. В этом он убедился на все 100. Сигуранца, или тайная политическая полиция Королевства Румыния, отличается многочисленностью агентов и крайней жестокостью. Сейчас для разведчиков важна другая особенность – нежелание сотрудничать с СД, что объясняется службой в высшем командовании лиц еврейской национальности. К столику подошла изменившаяся до неузнаваемости Ирма. Строгую прическу с уложенной на голове косой сменили кокетливые завитушки, сделавшие молодую женщину еще более привлекательной. «В гостиницу не возвращаемся», – кивнув на саквояж, поинтересовался Олег. «Тебя вызвали на службу, а я возвращаюсь домой». Они плотно пообедали и прогулочным шагом направились к вокзалу, где купили 2 билета до Берлина. Затем с видом бездельников отправились на привоз. В одной из рыбных лавок Ирма сняла с полки фаянсовую композицию «Старика с золотой рыбкой» и небрежно положила в карман. Пухленькая хозяйка тревожно глянула на Олега, но условную фразу произнесла. «Вода сейчас холодная». «И горькая», — возвращая безделушку на место, ответила Ирма. «Вы вдвоем? Или немец прицеплен для страховки?» «Вдвоем, вдвоем», — подтвердил Олег. «Надо как можно быстрее перебраться к своим», — пояснила белокурая красавица. «Сегодня и переправлю. Только девушка должна переодеться. Гражданских на причалы не пускают». Ирма молча показала саквояж и прошла за хозяйкой в заваленную тушками дельфина в подсобку. «Вы это едите?» — не сдержался Олег. «Другой еды в городе нет. Румынские катерники стреляют афалин, а мы меняем на самогон или продаем». Горько усмехнулась хозяйка лавки. «Как же вы нас переправите?» «Есть на примете экипаж патрульного катера. Давно хотят перебежать, да боятся наших солдат». От привоза до фонтанки ехали на самой обычной повозке, только вот тент оказался с секретом. Сзади брезент поднят, и каждому видно, что телега пустая, а тайная выгородка способна укрыть несколько человек. На Виноградной улице телегу встретил одноногий солдат и провел разведчиков в просторный дом. Хозяйка рыбной лавки уехала дальше, а вернувшись вместе с румынским морским офицером в звании аспирант, коротко сообщила. «Он согласен». Примечание. Аспирант, лейтенант. Конец примечания. Румын боязливо покосился на парочку в немецкой форме и что-то затараторил. «Требует гарантий». «Какие могут быть гарантии?» Поразмыслив, Олег протянул красноармейскую книжку, а Ирма достала из саквояжа комсомольский билет. Лейтенант явно впервые держал в руках советские документы, но комсомольский билет вызвал у него доверие. «Если девушка тоже будет высаживаться у русских, то он согласен», — перевел одноногий солдат. «Буду, буду», — лучезарно заулыбалась Ирма. К пирсу они приехали на открытой коляске, аспирант что-то сказал часовому, и все трое пошли на деревянный катер со спаренным пулеметом на баке. После получасового прогрева дизели взревели, и Мерешти, бортовой номер 28, попятился от пирса. Никаких докладов по радио, никаких семафоров флагами или фонарем. Олегу оставалось лишь подивиться царящему в королевском флоте бардаку. Катер дал полный ход, и через минуту пронизывающий ветер с ледяными брызгами загнал всех в теплый кубрик. Несмотря на радость возвращения, короткий переход нельзя было назвать приятным. Сначала донимал просачивающийся из машинного отделения тяжелый смрад горелого масла и выхлопных газов, затем добавились неприятные звуки, схожие с рвущейся скрипичной струной. Сверхвысокая тональность заставляла сжимать зубы, вызывала слюнотечение и больно била по барабанным перепонкам. В кубрик заглянул маэстро-милитар и на ломаном немецком сказал: «Господин офицер, Командир просит подняться наверх. Примечание. Маистру-милитар Мичман. Конец примечания. Лютый сквозняк и белые столбы вокруг – это первое впечатление Олега. Но когда столбы начали оседать, а рядом из воды вырвались новые, он понял – катерок под обстрелом береговой артиллерии. Лейтенант что-то выкрикнул, а Мичман перевел. «Срочно подайте сигнал, иначе нас утопят». «Какой нахрен сигнал? Он не знает никаких сигналов и не разбирается во всяких разных разноцветных морских флагах». «Флаги?» «Ну да, флаги!» Олег крикнул. «Поднимите белый флаг! Дайте мне простыню, я встану с ней на баке!» Сработало. Еще как сработало. Обстрел мгновенно прекратился, и катер с полного хода выскочил на узкую полоску пляжа под высоким обрывом. От резкой остановки Олег чуть было не вылетел на песок, но успел схватиться за прикрепленный к форштевню невысокий флагшток. Над головой послышался насмешливый приказ. «Навоевались? Оружие оставить на катере и по одному на берег». «Кто у вас старший?» — поинтересовался Олег. «Младший лейтенант Вовненко. Сразу предупреждаю, полицаев и власовцев отправим под трибунал. Сообщив контрразведку. Выход. Пароль гранит». «Разведка, что ли? Идите направо. Через километр увидите тропку наверх». «Мы вас почти накрыли. В следующий раз заранее поднимайте белый флаг», — посоветовал солдат, и вся группа скрылась с глаз. Это уже бардак. Пароль не секретный и предусматривает сопровождение вышедших до ответственного офицера контрразведки. Зато румыны повеселели и, взвалив вещмешки на плечи, строем пошагали вдоль обрыва. Наверху стоял форт G8T, а водитель поторопил. «Быстрее, ребята! Мне еще за снарядами ехать, могу к ужину опоздать!» Ирма недовольно поджала губы, что-то прошипела и села в кабину, а Олег полез в кузов. После недолгой дороги грузовик остановился у ряда землянок, и шофер пояснил: «Вам в самую широкую!» И укатил. Нарастающее недоумение разъяснилось у командира полка. «Заждались вас! Командарм уже выслал машину! Командование торопит, а десант без точных данных о расположении береговых батарей не высадить!» Олег слегка усмехнулся и ответил: «С нами румыны-перебежчики, о батареях они должны знать, а нам надо в Москву». «Вы не армейские разведчики?» «Приблуды с далекого севера». Ирма одарила подполковника своей фирменной улыбкой. «А ну, портфели на стол, быстро!» «Нельзя. Расстреляют и меня, и вас», — возразил Олег. «Здесь я командую и сам решаю, что можно, а что нельзя». «Один звоночек Коневу сразу решит все ваши «можно» и «нельзя». В Москву тоже необходимо сообщить». «И переводчика позовите. Румыны много интересного расскажут», — добавила Ирма. «Какой пароль вы назвали?» — подал голос контрразведчик. «Мой — гранит», — ответил Олег. «Это головорезы ГРУ. По слухам, задание дает лично товарищ Сталин». Подполковник вздрогнул, но собрался с духом и спросил. «Со Сталиным за руку здоровался?» «Здоровался», — подтвердил Олег. «И политбюро видел?» «Видел». «А Мехлис тебя ругал?» «Нет, дал красное знамя и внеочередное звание». «А мне грозил разжалованием», — пожаловался подполковник. «Ладно, езжайте в штаб армии». «Позвоните в Москву и Коневу», — напомнил Олег. В штаб привели румынских моряков, которые с первого вопроса начали подробно разъяснять схему обороны побережья от линии фронта до устья Дуная. Дальнейшее путешествие продолжили на штабном додже, который доставил Олега с Ирмой на аэродром. «Сам Конев за вами летит», — галантно помогая Ирме выйти из машины, пояснил генерал. «Далеко заходили?» — словно случайно поинтересовался политработник, сильно напоминающий Брежнева. «У Манштейна гостили», — ответил Олег. «Серьезно?» — не поверил генерал. «Я в штабной столовой питался». Он не стал пояснять детали, фельдмаршала действительно видел за обедом и слышал его разглагольствование и ехидные смешки штабных офицеров. «По слухам, любитель выпить и предпочитает румынскую кухню», — заметил политработник. «Перед завтраком выпивает стакан, а вечером уже не стоит на ногах. Ест непонятную кислятину с тошнотворным запахом». «Пройдемте в летную столовую», — из-за спин начальства выглянул командир авиационного полка. В помещении оказалось достаточно многолюдно, летчики столпились вокруг бильярдного стола и засыпали игроков советами. Генерал со свитой устроились на диване, а Ирма села поближе к печке, положила шинель на колени и закрыла глаза. Олег сел рядом, сбросив кожаное пальто с летной курткой на соседний стул. В столовой повисла напряженная тишина. Пилоты хмуро смотрели на вражеского летчика с многочисленными крестами на груди и надменную красавицу в форме СД. Командир полка попытался разрядить обстановку и громко сказал: «Вчера немцы совсем очумели. С полудня подняли авиацию и баражировали прифронтовую полосу до захода солнца». «Его ловили», — не открывая глаз, Ирма указала на Олега. «Вы на самолете возвращались?» — поинтересовался генерал. «Возвращались? В жизни не испытывала такого страха. Никогда не думала, что самолет может лететь ниже земли». «Это как ниже земли?» — не понял командир полка. «Когда заснеженные поля над кабиной, а сквозь тучу истребителей не видно неба. Больше никогда не сяду в самолет». «Откуда летели?» — спросил политработник. «Из штаба, южной группы войск», — словно само собой разумеется, ответила Ирма. «Вы пробрались прямо в штаб?» «Ну да». Пока генералы с фельдмаршалом на меня таращились, студент зашел Манштейну за спину и вытащил из сейфа все секретные документы. Командир полка поперхнулся, затем сипло крикнул: «Вы... он... товарищи офицеры, у нас в столовой находится студент!» «Качать героя!» Сшибая стулья, пилоты подняли Олега на руки. Когда приутихли восторженные крики «Ура!», генерал с некоторым недоумением спросил: «Как так получилось, что вы летели на самолете, а сюда прибыли на катере?» «Нас сбили в районе Одессы, попали под пулеметный огонь с земли», — не смущаясь, соврала Ирма. «Моя прекрасная спутница вскружила голову румынским морякам, и они добровольно переправили нас на самом лучшем корабле», — отыгрался Олег. На шум в летной столовой собрались офицеры штаба, за ними потянулся технический состав. По каким-то приметам Ирма вычислила контрразведчика полка и тихо попросила: «Свяжитесь, пожалуйста, со СМЕРШем. Передайте от меня пароль «Полюс».» Тот удивленно поднял брови и побежал выполнять просьбу. Обе службы знали пароли смежников, армейская разведка нередко взаимодействовала с партизанами, а те не раз переходили линию фронта. Но сейчас был назван пароль СВР, а нелегалы просто так не выходят, тем более без оповещения и предварительной подготовки. Красавица в форме СД отнюдь не помощница студента. Ее в спешном порядке спасают от ареста. Весть о заходящем на посадку самолете вымела налетное поле генерала со свитой. Летчики, справедливо полагая, что высокое начальство проигнорирует скопление офицеров с маленькими звездочками, скучковались вокруг бильярдного стола. Лишь Олег с Ирмой остались у печки. Встреча командующего фронтом в немецкой форме выглядела бы нелепой клоунадой. Конев ворвался в столовую впереди своего ординарца. «С возвращением, студент! Показывай добычу!» Едва Олег протянул карту, начштаба небрежно смел со стола посуду и аккуратно расстелил добытый трофей. «Ого! Да это план выдвижения войск на север! Лучшего невозможно добыть!» В эмоциональном порыве командующий расцеловал Олега. «Ты сюда посмотри!» — потянул к столу начальник штаба. «Здесь указан полный списочный состав, включая солдат». «Это вторично», — возразил Конев. «Для нас важно время сбора и движения. Студент, что за красные кружочки в районе Тарнополя?» «Два венгерских корпуса, по 5 пехотных дивизий и одной танковой в каждом. Немцы собираются их разоружить». «Разоружить? Почему?» — удивился начальник штаба. «Откуда знаешь?» «В штабе слышал. Венгры отказались воевать». «Что еще слышал?» — строго спросил Конев. «Первая танковая армия получила пополнение до полного состава. Штурмовые орудия и танки выгружаются на станции Жашков». Начальник штаба нашел на карте железнодорожную станцию и жирно обвел синим карандашом. «Все? Или добавишь?» «Гитлер собрал весь генералитет, на фронте нет никого старше полковника». «Вот дурни!» — засмеялся командующий и приказал. «Наступаем завтра. Пилоту готовит самолет. Возвращаемся». Начальник штаба строго глянул на притихших летчиков и пригрозил: «Вы ничего не слышали, иначе весь полк улетит на Камчатку перегонять американские самолеты». «Студент с нами», — безапелляционно заявил Конев. Олег растерянно повернулся к Ирме и неожиданно попал в объятия незнакомого полковника погранвойск. «Она едет со мной. А тебе благодарность за спасение майора». Еще одно задание позади, пора в самолет, и после пересадки под Каневом домой в Москву. Однако сюрпризы продолжились. После взлета ординарец вручил телеграмму за подписью начальника управления. Оперативный работник под псевдонимом «Студент» временно прикомандировывается к разведуправлению фронта без разглашения воинского звания и занимаемой должности. Что бы это могло значить? Штабных работников без воинского звания не бывает. Советчики со стороны Коневу не нужны. Единственное, что пришло Олегу в голову, это еще одно задание с полетом в тыл немецкой армии. Худшего, по его мнению, не могло быть. В разведуправлении фронта работают знающие свое дело специалисты, но решают совершенно иные задачи. Они приземлились на штабном аэродроме без единого самолета, если не считать упрятанную под сетку эскадрилью связи. Начальство пересело в М-ку, охрана перебралась в два открытых доджа с ДШК на тумбе, и кавалькада укатила в штаб. Олег сначала растерялся, а затем обрадовался. Статус всеми забытого гостя дает плюсы, а не минусы. Обходя лужи талой воды, он вошел на КП и обратился к дежурному офицеру. «Временно прикомандировали, но не поселили. Я могу здесь подождать?» «Слева комната отдыха, можешь поспать», — не оборачиваясь, ответил дежурный. Сняв кожаный плащ с кителем и положив вместо подушки летную куртку, Олег поставил унты под топчан и завалился спать. Проснулся поздним утром и первым делом выглянул в помещение дежурного. «В столовой покормят без продаттестата?» «Покормят. Затем иди в штаб и тряси зама по тылу. В офицерском общежитии полно свободных коек». Слякотная погода с моросящим снегодождем заставила поднять воротник, а лужи талого снега вынудили прыгать чуть ли не через шаг. Девушки радушно приняли запоздалого гостя и без лишних уговоров обещали досыта накормить. Но стоило Олегу раздеться, дамочки с визгом бросились прочь, исчезли даже повара с кухонными солдатами. Через несколько минут в столовую ворвался молоденький лейтенант с пистолетом и крикнул фальцетом: «Сдавайся, фашистская морда!» «Уже сдался. Меня будут кормить или морить голодом». «Это вы мучаете пленных, а мы поступаем гуманно!» Постепенно в столовой собралась толпа тыловиков с оружием на изготовку. Официантки тоже осмелели и принесли тарелку макарон с сыром, чай и два ломтика белого хлеба. Едва Олег приступил к завтраку, заявился майор с наганом и строго спросил: «Ты что здесь делаешь?» «Ищу вчерашний день». «Ищешь, говоришь? А раньше что делал?» «На КП спал». Майор побагровел и выкрикнул: «Сдать оружие!» «Не сдам». «Держать немца под прицелом, а я сейчас позвоню кому надо», — пригрозил майор и хлопнул дверью. Кто надо, приехал через час, и это оказался начальник разведуправления фронта в сопровождении ординарца Конева. «Вот вы где! А мы обыскались, командующий уже собирался звонить в Москву», — упрекнул генерал. «Могли бы и сами добраться до города», — поддакнул ординарец. «Запросто, до первого патруля, который на полном законном основании меня пристрелил бы», — парировал Олег. «Мы подыскали для вас хорошую комнату, и семья там интеллигентная», — примирительно сказал начальник разведуправления. «Ага. Подселите немецкого офицера, любителя Бетховена и братьев Гримм. У меня переоденетесь в новенький, только что полученный комплект повседневной формы». «Отличная идея. Вы знаете хоть одного генерала без наград? Сейчас солдата без медали трудно найти», — насмешливо заметил Олег. Оба примолкли. Затем ординарец робко предложил: «Может, в штатское оденем?» «Да вы совсем сбрендели. Как посторонний человек будет ходить в штаб? Дайте форму младшего лейтенанта и бумагу для часовых и патрульных». Разговор серьезно огорчил Олега. Кому ни попадя, генерала не дадут, а начальник разведки не знал азов оперативной работы. Отсюда вывод. Навыки устраивать засады, нападать на колонны штабных машин и взрывать мосты не помогут в разработке неведомого плана. Снова придется думать самому. «Приехали», — сообщил генерал. «Сейчас приведу зама по тылу и пойдем на вещевой склад». К выбору полевой формы Олег отнесся с должным вниманием. Гимнастерку подобрал на два размера больше, что делало его фигуру внешне неуклюжей. Галифе из коверкота взял тесноватое, а кирзовые сапоги излишне свободные, чтобы они хлюпали при ходьбе. Маскарад завершил шинель из тонкого индийского сукна, штопанная пилотка и новенькие погоны младшего лейтенанта. «А это что, Чижик-Пыжик? Кто пропустил постороннего в штаб? А ну, брысь отсюда, а то произведу в генералы!» Завидев Олега, прикрикнул Конев. «Я бы рад, да вы снова отправите погоню». «Студент! Ты зачем вырядился клоуном?» «Не хочу наводить тень на контрразведку, но штаб фронта априори должен быть под наблюдением немецкой агентуры». «Уже что-то вынюхал?» «Выследить не так-то просто. Наблюдатели должны находиться на линии прямой видимости с удалением до километра». «Ерунда! С километра ничего толком не рассмотреть», — отмахнулся Конев. «С помощью телескопа легко прочитать лежащие на вашем столе документы». Олег зашторил окна, оставив лишь одно, и предложил командующему фронтом посмотреть в бинокль на удаленные дома. Затем поочередно повторили этот фокус с остальными окнами. В результате Конев самолично обнаружил две точки наблюдения. Трам-тарарам начался с удара кулаком по столу и вызова на ковер начальника контрразведки. Генерала со всех сторон обложили матом, пригрозили отправить к ядрёне фени и потребовали немедленно ликвидировать вражеских шпионов. Чувствуя свою вину, Олег решился вмешаться с советом. «Лучше бы проследить, выяснить всю сеть и взять радиста». «Проследить? В городе почти нет мужчин. Моих парней в 2 минуты засекут», — угрюмо ответил начальник контрразведки. «Было бы неплохо послать возрастных женщин, но в армии их нет», — согласился Олег. «Как-то нет. Глянь на списочный состав тылового обеспечения дивизии». Конев раскрыл папку и показал часть текста. «Хотели сюрприз? Получите. Батальон связи, медико-санитарный батальон, банно-прачечный батальон, рота химической защиты, автотранспортная рота, полевая хлебопекарня, ветеринарный лазарет, полевая почтовая станция, полевая касса Госбанка». 1000 женщин на 3000 солдат? — удивился Олег. «Больше!» — хохотнул командующий. «Зенитчицы с полевыми ремонтными мастерскими на другом листе». «Ремонтники только у танкистов. Причем здесь танки? Кто прибивает набойки на сапоги или штопает драные гимнастерки?» «Сопливые девчонки ремонтируют стрелковое оружие, шорничают, даже в кузне работают молотом», — добавил начальник контрразведки. В кабинет зашел политработник и поспешил добавить свою ложку. «Не забывайте о культбригадах с 4 кинопередвижками на дивизию». «Все свободны. Студенту завтра к 8 утра. Чтоб был как штык». Едва они вышли за дверь, как начальник контрразведки пожаловался. «Наше дело оберегать штаб, а город контролирует НКВД». «Но мы действительно засекли шпиков с телескопом у окна», — заметил Олег. «Сообщу смежникам и подкину людей, если потребуется. Они помогают нам, мы им». «Много ли от них помощи?» «Не скажи. Немцы минируют дома, прячут в комнатах микрофоны, затем расстреливают жителей и заселяют город полицаями с семьями». «Ни хрена себе. Олег даже не подозревал, что СД действует столь глобально, и вынужден был согласиться». «Понятно. При таком раскладе без помощи милиции не обойтись». «В предыдущем штабе столкнулись с новинкой», — продолжил начальник контрразведки. «Они додумались поставить объектив телекамеры, а сигнал принимали на чердаке соседнего дома». «Случайно обнаружили?» «Почему случайно?» — обиделся генерал. «Мы всегда тщательно проверяем. Нашли лишние провода, по ним камеру и устроили сюрпризец». «Арестовали прямо у экрана», — предположил Олег. «Сначала уложили под объектив карту, на которой оперативники рисовали Дезу». «Это как?» «Главный удар наметили в другом месте. Придумали операцию прорыва силами нескольких армий и без выхода к Днепру». «На самом деле сходу переправились?» «Ты не слушал радио и не знаешь о салюте?» — с подозрением спросил начальник контрразведки. «Слышали про Тегеран? Затем Франция. Вернулся совсем недавно». «Сталина видел?» «Видел. С Черчиллем говорил. А Рузвельта не видел». «Счастливый. А мне не довелось увидеть товарища Сталина», — горестно вздохнул начальник контрразведки. Они вышли на крыльцо, и Олег счел необходимым предупредить. «За удаленными окнами обязательно следи. Я эсэсовских начальников с километра бил». «У Маузера 98К хреновая баллистика. Впрочем, ради Конева они возьмут Мосинку». «Спасибо. Я об этом никогда не думал». Олег отправился в выделенное жилище, где хозяевами действительно оказались интеллигенты. В неуклюжем младшем лейтенанте они сразу признали родственную душу, и за короткое время постоя Олег развлекал их рассказами о Ленинграде. Понятное дело, он говорил о городе, который знал. Два дня Олег торчал в штабе как штык, по коридорам бегали взмыленные посыльные, оперативники орали в телефонные трубки, а он тихо сидел в приемной. Судя по обрывкам фраз, фронт наступал успешно, и все ждали выхода передовых частей на советско-польскую границу. На третий день Конев вызвал к себе и без предисловий приказал: «Завтра перехватишь почту фюрера, штаб Манштейна сейчас во Львове». «Как вы себе это представляете?» – насупился Олег. «Прилетишь на аэродром, пристрелишь офицера связи и вернешься обратно». «Вы в курсе, как доставляют пакеты из ставки к вам?» «Разумеется. Нарочный прилетает на Дугласе, его встречают ребята из роты охраны». «Я понял. Ты сможешь перехватить почту?» «Самолеты южного направления садятся в Кракове. Дальше летят после обязательной дозаправки». «По моим прикидкам, завтра Манштейн должен получить приказ фюрера». «Постараюсь», — пообещал Олег. «Но мне потребуется хороший стрелок со знанием немецкого языка». «Будет тебе напарник. Самого лучшего найдем. А сейчас бери мою машину и дуй на аэродром выбирать самолет». По дороге словоохотливый шофер рассказал о приказе командующего перегнать сюда все трофейные самолеты. Летное поле действительно оказалось заставленным самолетами всех видов и моделей. Олег остановил свой выбор на Ю-52, который по скорости и дальности превышал Шторх в два раза. Осталось научиться на нем летать, и они подкатили к общежитию пилотов. «Товарищи, кто поможет освоить транспортный Юнкерс?» «Это ночной бомбардировщик Люфтваффе», — засмеялись летчики. «Пехоте тоже захотелось в небо», — добавил один из них. «Я бы с радостью проехал мимо, да начальство требует», — пояснил Олег. «Начальство? Ты хоть имеешь представление о самолетах?» «Немного. Летал на легкомоторном. Общий налет часов 300. «За каждую посадку ставишь бутылку белой головки», — поставил условие майор с рядом орденов на груди. Примечание. Белая головка — водка, залитая белым сургучом пробкой. Конец примечания. Олег глянул на шофера, и сообразительный парень пообещал: «Будет вам белая головка. Сейчас смотаюсь к заветному окошку». Обучение началось с теории. «Самолет откровенно хреновый, в полете мотает в стороны. На посадке сильно раскачивает. Скорость 250, на посадке 110, но держи больше, иначе зацепишь крылом землю», — добавил седой капитан. «Если он так плох, почему Ю-52 до сих пор производят?» «Потому что дешев, просто надежен. Первые модели были с одним двигателем, сейчас три. Можешь спокойно лететь без двух». После общего пояснения дружной толпой перебрались в самолет, где Олег забрался в кресло второго пилота, сильно ушиб колено и недовольно воскликнул: «Что здесь делают водопроводные краны?» «Не водопроводные, а воздушные. Сжатый воздух на пуск моторов», — пояснил майор. Инструктаж о подготовке к взлету и посадке не занял 15 минут и завершился коротким пояснением о работе с триммерами, элеронами и закрылками. «Готов?» — спросил майор. И приказал: «Пассажиры, пошли нафиг! Запускаем двигатели!» После первого круга Олега допустили к управлению, а после третьей посадки доверили левое кресло. Он честно учился и матерился, а шофер после посадки выставлял на капот очередную бутылку. «Хватит, катим на стоянку, не полечу на этом чуде техники», — сдался Олег. «Не понравилось?» — участливо спросил майор. «Хуже некуда. В полете рыскает на зависть Фоккеру, даже триммер не компенсирует. Пробег с разбегом под километр, на торможении непредсказуемо заносит». «Ты летал на Фокке в Ульфах?» «Приходилось». Олег решительно заглушил моторы. «Странный ты, лейтенант. Погоны пехотные, а самолетом управлять умеешь. Иди ко мне в полк. Я любые проблемы через начальство решу, даже судимость». «В начале войны пытался попасть в летчики, да дорожка увела в другую сторону», — уклончиво ответил Олег. В общежитии ждал накрытый столик с батареей бутылок, вторым фронтом и кастрюлей квашеной капусты. «С крещением, пехота!» — разливая водку по стаканам, поздравил седовласый капитан. Не успели летчики взять на грудь заслуженные 200 грамм, как в комнату вошел начальник разведки. «Здравствуй, студент. Самолет выбрал?» «Полечу на Шторхе». «Завтра за 2 часа до рассвета». Генерал посмотрел на летчиков и приказал: «Всем домашний арест. Будете сидеть до его возвращения». Напарником оказался Адольф Чапрек, чех по национальности, с прекрасным знанием немецкого языка и боевым опытом во фронтовой разведке. Службу начинал слухачом, подбирался к немецким позициям и слушал разговоры в окопах. На самом деле это наилучший метод сбора информации. Солдаты без стеснения обсуждают офицеров, делятся новостями о прибывшем пополнении, предстоящем наступлении или отходе. Сев на аэродром Лемберга, Олег доложил дежурному о прибытии и запросил инструкций. «Высадил пассажира и улетай», — коротко ответил офицер. В Кракове дежурный сначала подшил летное задание, затем полистал журнал и ответил. «Есть запрос из Пруссии трехдневной давности, но там до сих пор нелетная погода». «Беру. Звони в штаб. Полечу по погоде. Если прижмет, подожду на ближайшем аэродроме». «Здесь спокойнее, а там Иваны каждый день бомбят», — заметил офицер, но летное задание выписал. «Самолет надо заправить, а без бумаги на вылет топлива никто не даст». Олег растормошил аэродромные службы, запустил двигатель на минимальных оборотах и вместе с Адольфом начал следить за небом. От вырытой в горе ставки фюрера Оберзальцберг до аэродрома Бергхоф всего полчаса на машине, плюс сюда пара часов лета. «Юнкерс», — прошептал Адольф, — «заходит на посадку». Раскрашенный в желто-красные цвета самолет с огромной эмблемой на фюзеляже сделал над аэродромом круг и плавно приземлился. Летчик подкатил на дальнюю стоянку и остановил двигатели. «Начинаем?» — снова прошептал Адольф. «Подождем, топливозаправщик. Они должны залить бензин под пробку». Автоцистерна приехала вместе с рассыльным из КП, который взял у пилотов летное задание и отдал новое. «Дверь в салон осталась открытой», — радостно сообщил Адольф. «Поехали». Шторх покатил по краю летного поля, обогнул рулежную дорожку и остановился с другой стороны автоцистерны. «Парни, долейте 100 литров», — попросил Олег. «Не положено. Вы летите на промежуточный аэродром», — отрезал заправщик. Иного ответа он не ожидал, нужен повод приблизиться к Ю-52. Вот и подрулили к бензовозу. Перемигнувшись, Олег с Адольфом взяли по армейскому термосу и заглянули в открытую дверь. «Обед для пилотов!» «Прочь! С нами сухой паёк!» — огрызнулся сидящий у двери офицер СД. Справа лицом к кабине на широком диване посапывал офицер связи, за его спиной в креслах трое охранников плюс офицер у двери. Слева у окон два солдата за турельными пулеметами, еще один дремлет в люльке верхней башенки. И главное, нижний пулемет в салоне, а люк оставлен открытым. «Ныряешь снизу и бьешь бортовых стрелков, затем верхнего, он спит», — шепнул Олег. Солдат на крыле загремел пробкой горловины бензобака, и оба разведчика нырнули под фюзеляж. Почти сразу подошел заправщик и сунул в дверь бумаги. «Подписывай. Первый лист остается мне, второй отдашь пилотам для отчетности». Получив накладные, заправщик козырнул и направился к автоцистерне, а офицер потянулся к двери, намереваясь ее закрыть. Олег едва успел перехватить руку и после двух выстрелов затолкнул обмякшее тело в салон. Запрыгнув следом, с двух рук расстрелял охрану, краем глаза отметил уверенные действия Адольфа и замер сбоку от дивана. Дело не в офицере связи. Генерал СД сладко дрых в обнимку с объемистым кожаным кофром. Дверь в кабину пилотов была с вырезом на уровне глаз сидящего человека. За перегородкой, опираясь локтями на крошечный столик, сидел радист в наушниках. Чуть дальше виднелись спины летчиков. Посмеиваясь, они обсуждали вчерашнюю вечеринку, во время которой некая девица из Южной Америки почти нагишом отплясывала на столе. «Она из Португалии», — уверенно заявил второй пилот. «Парни говорят, что раньше выступала в Берлине». «Вполне возможно. Сейчас многие сбежали от бомбежек», — согласился командир экипажа. Сложившаяся ситуация не позволяет стрелять генерала. Спящий человек обязательно вскрикнет, такова физиология человека, и ничего с ней не поделать. Какие-либо перемещения у окошка также нежелательны. Мелькнувшая тень может привлечь внимание. Олег перехватил вопросительный взгляд Адольфа и жестом попросил подкрасться к дивану. Убедившись в готовности напарника, Олег решительно шагнул в кабину и почти в упор расстрелял экипаж. Дело сделано. Осталось забрать кофр и сматываться на шторхе. В этот момент снаружи загремело железо, это техники аэродромного обслуживания приставили лестницы и полезли проверять моторы. Еще двое прошли мимо открытой двери и занялись осмотром тормозных колодок. «Закрой!» — не прошептал, а просипел Олег и принялся судорожно вытаскивать тела из кабины. Едва он сел в пилотское кресло, как в окошко постучал начальник смены. «Нормально, запускай первый двигатель». Олег открыл воздушный вентиль, затем запоздало начал крутить топливный. Беспомощный визг прервался громовым раскатом вспыхнувшего в патрубке топлива, а техник выдал в форточку злобную матерную тираду. Когда двигатель успокоился и заработал ритмично, техник приказал: «Теперь второй. И правильно». Второй это правый или левый? С нумерацией пришлось определяться по взгляду техников. После запуска последнего двигателя начальник смены встал перед самолетом и поднял руки вверх. «Взлетать?» Пока Олег соображал, ему показали кулак и начали жестом как бы подзывать к себе. Деваться некуда. Пришлось добавить обороты, отпустить тормоза и медленно двинуться вперед. После нескольких метров неспешного движения техник указал на взлетно-посадочную полосу и отдал честь. Обратного пути нет. Олег судорожно перевел тумблеры и рычажки во взлетный режим и начал разгон. Едва самолет оторвался от земли, дежурный по полетам запоздало сообщил: «Почтовый 01, взлет разрешаю. Соблюдайте осторожность. С юго-запада на посадку заходит эскадра новобранцев». «Вас понял. Я 01», — ответил Олег и вытер заливающее лицо пот. «Решил на этом лететь?» — заглянул в кабину Адольф. «Я генерала разоружил. Кофр и оружие сложил под столом радиста». «Все оружие собрал?» «Три парабеллума и два вальтера. Остальные даже без ножей. Пижон, а не охрана личной почты фюрера». «Трупы сложи у двери, а пленного загони в хвост», — приказал Олег и начал разворот над аэродромом. «Почтовый 01, вам эшелон 1500. Счастливого полета!» «Спасибо. До скорой встречи. Сегодня вернусь». Олег посмотрел на сиротливо стоящий шторх с работающим двигателем и начал переводить самолет в полетный режим. Не зря на самолете два пилота. Для смены режима необходимо выполнить как минимум 27 операций. Даже подача топливо-воздушной смеси в цилиндры регулируется вручную. Еще та развлекушка. Второго пилота нет, дотянуться до вентилей правой стороны можно лишь лежа, облокотившись на сиденье второго кресла. При этом неуправляемый самолет начинал суматошно рыскать. Убедившись в правильном положении многочисленных тумблеров и рычажков, Олег снова взялся за управление. Над аэродромом вытянулась в гигантский круг стая мессершмиттов, что заставило невольно поежиться. Если сейчас кто-либо начнет поиски исчезнувшего пилота и свяжет это с улетевшим Ю-52, то можно начинать петь похоронный гимн. У древнего самолетика смешная скорость, скороподъемность тоже на уровне раритетов Первой мировой. После томительных минут подъема с ожиданием вопросов с КП, Олег добрался до нижней кромки облаков и перешел в горизонтальный полет. До линии фронта осталось 2,5 часа, а там можно плюхнуться на землю и связаться со штабом фронта. Постепенно ухоженные поля с ровными рядами домиков Южной Польши сменились пепелищами в окружении многочисленных воронок. Внизу что-то горело, иногда показывались танки или грузовики, но кто это и куда направляется, было непонятно. Нижняя кромка облаков устойчиво держалась на 2000, и Олег на всякий случай нырнул в непроглядную муть. О потере пространственной ориентации он слышал много раз, но сам никогда не испытывал ничего подобного. Лететь действительно было неприятно, чудились приближающиеся тени с опасностью лобового столкновения. Но спрятаться необходимо. Заднего обзора нет, а отправлять Адольфа к нижнему люку нет ни малейшего смысла. Для наблюдения нужен опыт, а парень увлечется разглядыванием земли и проворонит атаку истребителя. За час до расчетного времени прилета Олег начал выныривать из облаков, надеясь обнаружить приметный ориентир. Увы, извилины рек и дорог никак не желали совпасть с нарисованными на карте линиями. Наконец показался Днепр, затем железнодорожная ветка с речушкой, и он позвал Адольфа. «Садись в правое кресло, доставай ракетницы и готовь ракеты». «Устроим салют?» — обрадовался парень. «Подадим сигнал свой-чужой, иначе собьют, а парашюты здесь не предусмотрены». Почти непрерывно выстреливая серии из 3 красных, 3 зеленых и 2 белых ракет, самолет вывалился из облаков и спикировал на чистое поле. Выровнявшись у самой земли, они пролетели вдоль городской окраины, затем прошли над охраняющий аэродром зенитной батареи и плюхнулись на летное поле. Долетели.